Глава 21. Стол в кабинете, где я сижу, буквально завален бумагами. Отчеты, договора, внутренние акты компании. Каждый лист требует внимания. Беру их поочередно, внимательно читаю, делаю пометки карандашом. От усталости гудит голова, но я стараюсь сосредоточиться. Вчерашний разговор с Джаном выбил меня из равновесия. Нам так и не удалось по-человечески все обсудить. Поняв, что он не станет что-либо рассказывать, я закрылась в спальне дочери, а он остался до самого утра, потому что Арслан, кажется, ждал внизу, во дворе нашего здания. Чего он добивался, не знаю, я вообще не знаю, что между ними происходит. Не могла уснуть. Отчетливо почувствовала, как захлопнулась входная дверь примерно в 6. Поняла, что бывший муж ушел. Только после этого вздохнула и поспала пару часов. Меня разбудила мама. Она приехала к 8, забрала Айджан. За что я безумно благодарна ей. Пришлось рассказать о своей новой работе. Ну и я не стала молчать насчет Кристины и ее дочери. Пусть родители тоже прессуют Диму со всех сторон, чтобы он взялся за ум. Раздается стук в дверь. «Войдите!» — произношу, не отрывая взгляда от монитора компьютера, где открыта страница с файлом, что я держу в руках. Сравниваю. Что-то тут не так. Меня что-то смущает, но я не могу понять, что именно. На пороге появляется Лилия, секретарь Арслана Тагировича. Высокая, стройная брюнетка лет 35. В руках у нее еще несколько папок. «Диана, начальник попросил проверить эти документы тоже», — говорит она тихо, почти извиняясь. Я киваю, хотя внутри все сжимается. Буря эмоций разрывает меня на части. Не просто так он все это делает. Знать бы причину терок между ним и Джаном, и в этой гребаной игре между ними я просто пешка, которая временно нужна для манипуляций. «Положите на стол, я посмотрю». Лилия кладет папки поверх других, а потом уточняет. «Хотите кофе или чай? Я могу принести». «Капучино, сладкий, пожалуйста», — отвечаю. Она кивает и выходит. Через 5 минут возвращается с чашкой. В воздухе мягко смешиваются запах бумаги и аромат кофе. «Спасибо», — говорю, сделав глоток. Но Лилия не успевает уйти, дверь снова открывается. В кабинет заходит мужчина с огромным букетом. Я ошарашенно поднимаю глаза. «Это мне?» — спрашиваю растерянно. «Здесь записка», — подсказывает Лилия. В ее глазах мелькает любопытство. Я встаю, обхожу стол и вытаскиваю белый конверт из цветов. Разворачиваю бумагу и читаю. «Прошу прощения за вчерашнее, Арслан». Закатываю глаза. «Возьмите цветы себе, Лилия, поставьте где угодно, хоть в приемной или у себя», — говорю холодно. Записку рву на несколько частей и бросаю в урну. Кусочки бумаги падают, как обрывки ненужной надежды. «Да, это невежливо, некрасиво, но мне все равно». Я не собираюсь давать Арслану ни малейшего шанса приблизиться ко мне. Пусть он красивый, влиятельный, притягательный. Мне это не нужно. У меня достаточно своих забот. Последнее, чего я хочу, оказаться частью его игр. «Все, Лилия, спасибо. Я продолжу работу», — произношу спокойно. Она кивает, берет букет и уходит, прикрыв за собой дверь. Я опускаюсь в кресло, делаю глоток кофе. Горечь и сладость обжигают язык. Именно то, что нужно. И все же внутри меня зудит один вопрос. Зачем Арслан решил просить прощения именно так? Чего он добивается? Может, тем самым хочет разозлить Джана? Вероятно, так и есть. Я от этих мужиков чего угодно жду. Что мой брат, что эти двое... «Идиоты!» Ближе к вечеру ловлю себя на том, что читаю строки, а смысл ускользает. Откладываю папку, беру телефон и звоню маме. Хватит уже ломать голову, не горит же. «Мам, «Ты забрала Айджан?» — стараюсь говорить спокойно. Откинувшись на спинку кресла, прикрываю глаза и тру их. Спать хочу. «Забрала, конечно». В ее голосе привычное тепло. «Мы поедем к нам, Диана. Нужно приготовить ужин для папы и для Димы. Очень ждем тебя. Сядем всей семьей и поговорим с братом. Ребенок не игрушка, Диана. Надо решать вопрос с Кристиной. Если мой сын не будет интересоваться своей дочерью, я не стану с ним даже разговаривать». «Мам, Дима не станет с вами разговаривать на эту тему. Даже слушать не буду. Твердо пресекаю. Не утруждайся. Увози Айджан к себе, я вечером за ней заеду. У меня завал, выйду поздно. И, пожалуйста, Диме пока ничего не говори. Пусть сам дойдет до своих выводов. Иногда тишина быстрее наставляет на ум, чем чьи-то лекции». Мама тяжело вздыхает. «Он сегодня звонил мне», — признается. «Спрашивал, куда ты устроилась. Я ничего не сказала». «Это уже не принципиально», — отвечаю сухо. «Хочешь, скажи, хочешь, нет. Я к нему не вернусь. У меня контракт на несколько лет, так что пока я в этой компании». «Ты Джана видела?» Осторожный вопрос, будто прощупывает почву. «Сегодня нет», — говорю без колебаний. «И не хочу». «Когда выезжаешь с работы?» «Ближе к 8. Рабочий день в 8 заканчивается, но у меня уже голова трещит от бумаг и цифр, глаза тоже. Постараюсь быть у вас к 9, максимум к 10. «Ладно, доченька, мы тебя ждем. Поешь нормально, хорошо? Ты, когда работаешь, не вспоминаешь о еде». «Постараюсь. До встречи, мам». Отключаюсь и возвращаюсь к столу. Буквально заставляю себя снова нырнуть в документацию. Красными стикерами отмечаю слабые места, правлю формулировки, сверяю суммы. Постепенно внутренний шум стихает, остается чистая механика действий и ощущение контроля. Сейчас это мое лекарство. Без 8:02 закрываю последнюю папку, проверяю, все ли разослано. Роняю взгляд на телефон. Пропущенных нет. Почему-то это одновременно и облегчение, и раздражение. Беру ключи, перекидываю ремень сумки через плечо и почти бегом иду к лифтам. Створки вот-вот сомкнутся, я ускоряюсь. «Подождите!» — бросаю на ходу. Ладонь успевает вклиниться, датчик срабатывает, двери расползаются. Запрыгиваю внутрь и в ту же секунду жалею. В кабине двое сотрудников из финансов, Марат и Ирина. С ними я познакомилась несколько часов назад. И Джан. Мир сжимается до гудения тросов, отражений в металлических стенах и слишком близкого воздуха. Я ощущаю себя натянутой, словно струна. «Добрый вечер». В отражении наши с Маратом взгляды цепляются. «Добрый», — отвечаю ровно. Ирина вежливо улыбается, смотрит на мой бейджик, останавливается на животе, быстро отводит глаза. Я делаю вид, что не замечаю. Джан молчит, но я ощущаю его присутствие так же отчетливо, как запах дождя или теплую горечь кофейного автомата, застрявшую в воздухе. Мое сердце начинает мерить этажи вместе с табло. 6, 5, 4. «Как отдел?» — буднично спрашивает Марат, явно желая заполнить паузу. «В порядке», — коротко отвечаю. «Разбираю хвосты». «Плотно взялись», — вступает Ирина. «Арслан Тагирович просил ускорить проверку договоров». «Разумеется», — киваю, делая голос на полтона ниже, спокойнее и увереннее. Джан стоит слева, на полшага за моей спиной. Я не смотрю. Если бы не табло, можно было бы подумать, что время остановилось. «На первом выйдете?» — уточняет Ирина. «Да», — отвечаю. Двери расползаются. Первый выхожу в вестибюль. Холодный воздух холла бьет в лицо. Я снова могу дышать. Коллеги идут к турникетам. На секунду оглядываюсь. Он появляется на пороге кабины, задерживается ровно настолько, чтобы наши взгляды пересеклись. «Удачного вечера», — отвечаю коллегам деловым тоном. Разворачиваюсь и иду к выходу. Каждый шаг позволяет дышать. Сидя в своей машине, смотрю в боковое зеркало. Сразу замечаю автомобиль Джана. Он с кем-то разговаривает по телефону. Взгляд устремлен прямо на меня. Опускаю стекло, пытаясь расслышать, о чем идет речь. Но, заметив неподалеку Арслана, жму на газ и трогаюсь с места. Что, черт побери, происходит? У меня ощущение, что за мной идет слежка. Когда этот дурдом закончится? Почему такое чувство, что на меня давят со всех сторон?